Хорошая девушка, одобряю. Теперь не оплошай. К свадьбе начнем готовиться после всего вот этого. Дарий так смутился, что щеки защипало от жара. Пришлось прогнать ненужные сейчас мысли, чтобы взять себя в руки. Вместо того, чтобы лицезреть усмешку отца, парнишка сосредоточился на 15 участниках, что выстроились посреди поля. Двое задир были там же. Видимо, Милорад побоялся ослушаться. Толпа не стихала, хотя среди зрителей все чаще можно было услышать вопросы на тему малого количества участников смотра, а ведь в некоторых семьях было по 4, а то и 5 кандидатов. И тут, прямо с солнца к людям спикировало 5 крылатых созданий. Они планировали на широких белых крыльев, которые венчали 3 острых когтя, они же заменяли им пальцы. Вместо волос не менее мягкие, точно зачесанные назад перья, у кого-то белые, у кого-то с сероватыми кончиками. На месте носов виднелись изящные, тонкие клювы, кажется, не менее острые, чем пальцы клинки. Их очерченные красным узкие глаза, точно стрелы, уцепились за глав великих домов. Отличить кто из них кто можно было лишь по разноцветной, украшенной живыми цветами одежде и наличию или отсутствию груди. Гамаюны мягко приземлились в выстроенное для них высокое гнездо. Люди, как по команде, смолкли, поднялись на ноги и поклонились. Главы и их наследники припали на одно колено, всем своим видом выражая почтение первым творениям богов. Одна из птиц махнула роскошным крылом, и прямо с неба на людей посыпались лепестки нежно-розового оттенка. С трибун послышался вздох благоговения. Люди начали поднимать головы и занимать свои места. Не поднялись с колен только участники смотра. Дарий старался спрятаться за Вацлавом, хотя с такой высоты он все равно как на ладони, на когтистой, опасной ладони. Какие замечательные претенденты! Голос Гамаюна оказался певучим, приятным, завораживающим. И правда, птичьим. Каждый из вас достоин стать наследником уезда Великой Агидель, но почему вас так мало? На трибунах мне видны лица ваших братьев, отчего они там, а не с вами? Прикрыв четко очерченные розовые губы сгибом крыла, пропела вторая птичка. Девочка, отбросьте притворную скромность, выходите к своим братьям и поборитесь за право наследования. Все еще мирно, но уже откровенно командным тоном отозвался тот, кто заговорил первым. Вацлав тяжело вздохнул, поднялся и поклонился гамаюнам. Уважаемые, великолепные владыки неба, хранители мироздания, на этом смотре будут участвовать только вышедшие на поле дети. Здесь представители каждого дома, одно или двух для принятия справедливого решения будет более чем достаточно. Таково мнение нынешнего поколения. Птицы сосредоточили свои острые взгляды на главе уезда. Мы не согласны с этим решением, отозвался, видимо, главный в этой делегации, которого Дарий разглядывал из-под лобья, стараясь не привлекать к себе внимания. Или наше мнение ничего для вас не значит? Откровенная угроза отозвалась волнением в душах людей. Немедленно выйти всем способным участникам, уже без разночтений приказал главный гамаюн. Вацлав встретился взглядом с другими взволнованными отцами, после чего похлопал Дария по плечу, советуя выйти к братьям. Колдун на мгновение запаниковал, поправил повязку и вышел с ложи. Требовал от рук не дрожать, а от ног не подгибаться. Люди на трибунах расступились, позволяя парнишке вот так прямо выйти на поле. Остальных тоже пропускали в абсолютной тишине. Вскоре число участников выросло с 15 до почти 40. Дарий встал за братьями, надеясь, что птицы не смогут разглядеть его уникальность с высоты трибуны. Отлично. Тут же сменив гнев на милость, радостно защебетал гамаюн. Вот теперь я с великим удовольствием объявляю смотр открытым. Можете начинать наши маленькие дружеские соревнования. Дарий бросил взгляд на гнездо. Сомнений не оставалось, на них нападут сегодня, и гамаюны определенно в этом замешаны. Глава 65. Первое испытание. Полоса препятствий. Дарий взглянул на рытвины, возвышенности, сколоченную стену с веревками, малый лабиринт, который скорее призывал проверить ловкость, чем смекалку. Ничего опасного для жизни, просто испытание на выносливость. С чем у колдуна больше не замечалось проблем. Люди на трибунах давно отмерли и теперь пуще прежнего поддерживали кандидатов своими выкриками. Правила известны всем и без объявлений. Тот, кто первым окажется на той стороне полосы, будет победителем. Места меж остальными распределятся соответствующим образом. Участники разминались. Пойдут все разом, будут друг другу мешать. В том и смысл, иначе бы полоса стала развлечением, а не испытанием для барских детей. Дарий решил не выбиваться вперед, а в первую очередь блокировать для братьев атаки конкурентов. Право наследования ему не интересно, а так будет чем заняться, не привлекая особенного внимания. Гамаюны дали людям время размяться, после чего главный вновь взял слово и с легкой улыбкой на вполне человеческих устах заявил: «Одно и то же на протяжении тысяч лет, уверен, большинство из вас, достойных юношей, могут пройти полосу с закрытыми глазами. Но ведь мы хотим выбрать достойного, так что нами было принято решение усложнить полосу препятствий». На этот раз белоснежными крыльями взмахнуло сразу три птицы. Поднялась пыльная буря, настолько плотная, что полностью скрыла полосу препятствий, еще и обдала людей жаром. Дарий, как и остальные, спрятал лицо в изгибе локтя, сосредоточился на ощущениях. Если он почувствует хотя бы намек на темное вмешательство, то начнет действовать. К сожалению или к счастью, но враг не стал раскрывать себя столь рано. Фарс решили продолжить, как минимум для того, чтобы измотать детей кристаллов, пусть не самых опытных, но уже вполне умелых воинов. А вот так просто обвинить гамаюнов в сговоре с сумасшедшим переселенцем из Нави будет не просто грубо, а фактически даст птицам повод уничтожить весь уезд на вполне законных основаниях. Ветер стих, песок осел, полоса преобразилась. Люди с трибун начали перешептываться. Вацлав и еще несколько глав великих домов вскочили со своих мест. Гамаюны, видя их гнев, предупреждающе каркнули. И в целом вели себя провокационно, словно добивались от людей нарушения древнего соглашения, осенила колдуна. Дарий встретился взглядом с отцом и кратко качнул головой. Нельзя дать этим белоснежным тварям себя переиграть. Вацлав еще раз взглянул на новую полосу и скорее упал, чем сел на свое место. Остальные главы посмотрели на него непонимающе, но последовали примеру, чем выказали доверие. «Это невозможно», – пробормотал кто-то из участников смотра, и Дарий был отчасти с ним согласен. Он во все глаза рассматривал образовавшиеся на месте рытвин болота с ненадежными на вид кочками. От зеленой, затхлой воды поднимался едва заметный пар, и распространялся такой запах, что неподготовленный мог упасть в обморок. Стена с веревками обратилась скалой в 10 человеческих высот с колючими выступами. Порезаться о такие не составит труда. Убиться, упав с вершины, в принципе, тоже. Ни о каких веревках больше не шло речи. Брусья стали колючими лозами, под которыми придется ползти по грязи, а лабиринт, что должен был проверить ловкость, неожиданно вырос до руины с потерявшего белизну камня и теперь натурально представлял не меньшую опасность, чем остальные туры. Как они смогли такое сотворить? Изумился Дарий. Подобное волшебство граничило со вседозволенностью, нарушало все законы мироздания. Даже мертвого нельзя поднять, когда разложение сковало или разрушило его мышцы. А тут все буквально из ничего. Как хранители ядра мира, гамаюны способны видоизменять его на свое усмотрение, пояснил Див, видимо, видя все, что видит колдун, в разумных пределах. Так что будьте осторожны, хозяин. Значит, они могли наставить и скрытых ловушек. Сколько же они собрались убить вот так сразу? Дарий засомневался. Может быть, им все же нарушить соглашение и вступить в бой сейчас, пока все живы и полны сил? Нет, нельзя, гамаюны того и добиваются, иначе бы не стали вот так серьезно усложнять задачу. Свят обернулся к младшему брату. Дарий поджал губы, искоса глянул на остальных, лившихся красок на лицах участников. Многие тоже смотрели на него, теперь ища в темной силе защиту, а не пытаясь надумать угрозу. Дарий очень аккуратно махнул им рукой, предлагая подойти ближе, и зашептал, почти не шевеля губами: «Не рвитесь вперед. Наша задача – выжить всем без исключения. Умрет хоть один, и враг добьется разлада. Того, кто попробует воспользоваться чужой слабостью, лично придушу в лабиринте, пока никто не видит, ясно. Ты ведь пойдешь первым?» Без задней мысли спросил один из участников. «А может, ты?» – съязвил Злат. «Хватит!» – шикнул Дарий. Посмотрел на кнута и его озарило. «Да, болото я пройду первым, а вы не отставайте. У меня есть идея получше!» – вдруг фыркнул один из самых высоких, долговязых участников. Он вышел вперед, отошел от основной толпы осознающих опасности, поклонился гамаюнам. «А великие, светлые повелители неба, увидев ваши, несомненно, справедливое испытание, я понял, что никогда не смогу его пройти. Я отказываюсь от борьбы за право наследования». На трибунах вздохнули. Кто с осуждением, кто с пониманием. Какая жалость, но ведь мы не требуем от вас ничего сверх меры. Но будь, по-твоему, человек, гамаюн взмахнул крылом, и с неба ударила молния. попала прямо в парня. Запахло грозой и паленой плотью. Одежда на несчастном большей частью сгорела, как и добрая часть некогда густых волос. Парень качнулся и упал в пыль. «Что вы себе позволяете?» — выкрикнул один из глав великих домов, грозно указывая на гнездо пальцем. «Как вы посмели навредить человеку?» Главный в крылатой братье сделал предупреждающий мах, порывом ветра усаживая человека обратно на свое место. Борьба за право наследования не привилегия, а обязанность. Любой, кто считает, что не может справиться с самыми обычными испытаниями, не имеет права на жизнь. Нахлебники Агидель ни к чему. Или люди успели позабыть свою обязанность сдерживать зло и охранять границу. Лекари бросились к несчастному. Обугленный, он все еще тяжело дышал, но Дарий знал, с такими ожогами ему не выжить. В правилах сказано, гамаюны не имеют права вредить людям. Свирепел лишившийся сына барин, готовясь броситься на птиц с голыми кулаками. Разве трус может зваться человеком? Вполне серьезно поинтересовался главный. В случившемся только твоя вина. Ты не смог должным образом подготовить отпрыска. Но нет худа без добра, этот урок вы все запомните надолго. Участники опасливо переглянулись. Больше никто не пытался выйти из соревнований, где ставкой стало не наследование титула, а собственная жизнь. Дарий подарил умирающему еще один безучастный взгляд, после чего сосредоточился на болоте. «Держитесь рядом, и ради богини, не делайте больше глупостей. Нам нельзя никого терять». На этот раз споров не возникло. Лекари унесли обугленное тело, а Гамаюн махнул когтистой лапой, величаво приказав начать первый тур испытаний. Дарий, как и обещал, вышел вперед, сорвал с пояса кнут и начал бить им по кочкам. Три сразу ушли под дымящуюся воду, две остались на поверхности. Боясь, что их шаткость может в любой момент перемениться, парнишка прыгнул на одну, затем на вторую, попутно проверяя крепость остальных. Дети знатных домов прыгали прямо за ним. Страх смерти пробудил в них невиданную доселе осторожность. Болото в пару десятков метров длиной могло показаться не особенно сложным препятствием, но сами по себе кочки были небольшие, скользкие, их было много, и мечом до них не дотянуться, да и что-то подсказывало, только с достаточной силой удара, призванные утопить возвышенности, погружались в трясину. Кнут ударил по каждой кочке, чтобы ни один умник не решил, что непроверенная вершина может оказаться безопасной, и удачно перебрался на другую сторону болота. Братья успешно прошли по безопасному пути за ним, остальные тоже торопились в меру своей прыти, но один из участников малость соскользнул, его нога погрузилась в воду, и по полю тут же пронесся его мучительный крик. Парень ушел бы весь, но идущий после него быстро сориентировался, перепрыгнул и схватил несчастного за шиворот. Они чуть вместе не рухнули в зеленый кипяток, лишь чудом сохранив равновесие. И все же с обваренной ногой особенно не попрыгаешь. Прохождение испытания группой замедлилось. Почему прошедшие стоят? Лилийно поинтересовалась одна из птиц, та, что, судя по всему, была самкой. Ваша задача – пройти полосу препятствий первыми. Ваша задача – выбрать достойного, обернулся к ним Свят. Наша – пройти испытание с достоинством. Поддержка товарищей в опасной ситуации есть проявление людского духа. Один в поле не воин. С этими словами Свят вернулся на топь, добрался до зависших в опасной ситуации соплеменников и протянул руки, предлагая спасителю буквально передать раненого ему. Дарий затаил дыхание, судорожно придумывая, как в случае опасности поддержать брата. Но тот просто взвалил постанывающего участника на плечи и аккуратно зашагал с ним обратно на берег. Причина затора была устранена, и люди пошли дальше, чуть медленнее, чтобы точно не свалиться, но все же решительно и без сомнений. Не прошло и 10 минут, как все оказались на твердой земле, теперь поглядывая в сторону опасной скалы. Единственный пострадавший сел на землю, из его глаз текли позорные слезы. Пересиливая себя, он стянул с ноги сапог, выливая из него остатки зеленой мути. То, во что превратилась его нога, оказалось испытанием для всех ее увидевших. Обварившееся мясо висело на кости, словно в кипятке его держали не менее 6, а то и 9 часов. Двое не выдержали зрелища, их стошнило, остальные отвернулись. Лекари спешили на помощь, главы великих домов затаили дыхание, но гамаюны больше не пытались призвать молнию, чтобы покарать ошибившегося. Они вывели его из строя и тем остались довольны, хотя, очевидно, рассчитывали первые создания богов на большие потери. Участники переглянулись и отправились к скале, и чем ближе они подходили, тем тяжелее становилось идти. На плечи начинало давить что-то невидимое, а каждый вздох давался все большим трудом. «Здесь я никому не помощник, просто постарайтесь не торопиться и действовать аккуратнее». Никто не ответил колдуну. Молодые люди пытались справиться, привыкнуть к новым необычным ощущениям. Парнишка и сам с трудом переставлял ноги, но все же одним из первых подобрался к скале. Прохладная, она не грозила ожогами или другими опасностями, но рядом с ней давление становилось особенно невыносимым. Дарий зажмурился и, силясь глубоко вдохнуть, мысленно умолял пытку прекратиться. Дарий думал, что шипы и высота станут главными опасностями тура, но они даже близко не стояли с тем, что предстоит преодолеть. Колдун почти не сомневался, с подъемом тягота будет только расти, а значит, вариант потери сознания и падения множества участников только увеличивается. Рядом с Дарием кто-то рыкнул. Колдун открыл глаза и увидел Свята, что, пыхтя, уцепился за первый выступ и подтянулся. Остальным не оставалось ничего другого, кроме как последовать его примеру. И все же люди не толпились. Понимали, если полезут кучей, кучей они и упадут, как только кто-то из них свалится. Дарий начал восхождение в срединной группе. Как он и подозревал, с высотой дискомфорт увеличивался. Парнишка заставлял себя глубоко дышать и не торопился. Некоторые из выступов грозили обвалиться, поэтому колдун напоминал себе не опираться на них бездумно. Однако не все действовали по тому же принципу. Когда сорвался первый из участников, Дарий понял истинную причину такого давления. Оно губило рухнувших даже с небольшой высоты. Еще на середине скалы, по которой они взбирались со скоростью улиток, трухнуло трое. К вершине не досчитались пятерых. Дарий больше не пытался прислушаться к трибунам, к гневным выкрикам глав великих домов. Он боялся, и даже не за собственную жизнь, а за неверно принятое решение. Может, начни они сражение, а не стань подыгрывать изуверам. Эти мальчишки, которые даже не собирались принимать участие в смотре, остались бы живы. Да кто он такой, чтобы вершить чужие судьбы, чтобы решать за главу уезда и остальных? Хозяин, сосредоточьтесь. Потом будете себя жалеть, резко высказался Див, слова которого стали такой нужной сейчас пощечиной. Решив сперва выжить здесь, а потом разбираться с остальным, Дарий перебрался через хребет и начал спуск, который оказался едва не тяжелее подъема. Ведь теперь приходилось постоянно смотреть вниз, а с таким давлением от ощущения высоты куда больше кружилась голова. Дарий даже сперва не поверил, что, правда, ступил на землю. Ноги все еще дрожали от напряжения. Он переступил два трупа и поспешил отойти от скалы, туда, где ее влияние переставало давить на голову и плечи. Никого не стесняясь, парнишка сел на землю и дал себе пару минут отдышаться. Остальные следовали его примеру. Среди них были Свят и Злат с ободранными ладонями. Они лишь из семерых. Большая потеря. Дарью было страшно оборачиваться к трибунам. Он не хотел видеть ухмылок гамаюнов и потерянные лица родителей погибших. Наверное, еще никогда смотр «Белой бури» не начинался с такого количества смертей. Зрители тоже больше не кричали, не подбадривали. Сидели в немом шоке от происходящего. «Они знают», – прошептал Свят, переводя дыхание. Дарий не стал язвить, просто кивнул. И не понял только одного – почему гамаюны сразу не выдвинули ему и людям обвинений в использовании темных наук. Истинный замысел тварей более чем понятен, скрыты лишь нюансы. Как бы там ни было, а пришла пора колючих лоз. Дарий пнул носком сапога комок грязи, и его чуть не вывернуло от отвращения. Тот был полон длинных червей. Погружаться в это показалось ему более противным и сомнительным занятием, чем вторая попытка перебраться через проклятую гору. Злат присел перед шевелящимся комком и спокойно расковырял его пальцем, достал одного червя и хорошенько к нему присмотрелся. Вроде обычная пиявка, но лучше поднять воротник и рот в грязь не опускать, на всякий случай, хмыкнув, Барский отбросил пиявку в сторону и принялся зачехляться. Остальные не пытались перечить, и все же Дарий очень и очень не хотел совершать подвиг, лишь понимая, что без этого не пройти дальше. Он поднял воротник, застегнулся на все пуговицы и, плотно сжав губы, полез под колючую лозу. От грязи воняло, не лучше, чем от болота. Дарий чуть не завизжал, как девчонка, когда пришлось закопаться руками в комьях шевелящихся червей. Если гамаюны хотели их тем самым унизить, у них получилось. Правда, одного они не учли, Дарий решил отомстить, и теперь смерть крылатых не будет простой. Все смогли пролезть без серьезных потерь. У некоторых шипы вырвали лишь клочки волос да поцарапали спины. Грязь не кусалась, но все осматривали друг друга на предмет заползших под одежду и присосавшихся червей. И не зря, потому что буквально секундами позже, один из участников смотра попросту упал. Свят первым бросился к нему, проверил пульс, дыхание. Его отравили. Удивился молодой человек. Пиявки. Выкрикнули очевидное. И люди с большим энтузиазмом стали стаскивать с себя кафтаны, чтобы проверить, не заползли ли твари на них и под них. Успели не все. Вскоре еще двое упало без чувств. На этот раз лекари были наготове. Отчасти потому, что были поблизости, выносили из-под скалы трупы, надеялись, что кому-то еще можно помочь. Дарий понадеялся на то, что отравленным еще можно помочь. Почистил кафтан, но побрезговал надевать его обратно, забрал лишь пояс, на котором висел кнут, и тут в него натурально врезалась зара. Будто бы случайно, но в руках у колдуна оказалась крохотная баночка с последней ягодой астралиста. Парнишка проводил извинившуюся за столкновение лекарку задумчивым взглядом и спрятал ягоду в карман, надеясь, что она все же ему не пригодится. Глава 66. От руин веяло холодом, весьма ощутимым на контрасте с разгорающейся полуденной жарой. Дарий с большим интересом разглядывал знакомые по фото колонны пантеона и прочих античных сооружений Еви. Но у этой древности имелся налет иной культуры, колдуну незнакомый. Письмена на обрушенной арке не имели ничего общего с той письменностью, которая встретила Дарья в местных книгах. Их точно когтем, куриной лапкой вычерчивали. И все же разглядеть их разность можно с первого раза, значит, чего-то они все же стоят. Парнишка скосил взгляд на довольных гамаюнов. Чего еще они задумали? Кто-нибудь вообще сможет выбраться из этого лабиринта? В том, что это просто запутанные руины, уже ни капли не верилось. Не хочется мне туда входить, тяжело вздохнул Злат, вставая рядом с младшим братом. Дарий кивнул. Ничего не кажется подозрительным, тихо поинтересовался Свят, намекая на темную составляющую финального тура первого испытания. Нет, ничего такого, даже наоборот, он чувствовал истинный, почти обжигающий свет, что томился заключенным в этих руинах. Возможно, в прошлом они служили неким храмом. Вопрос чьим, не входите в него, вдруг тревожно заговорил Див. Я даже отсюда чувствую опасность этого места. Оно странное, оно я его не понимаю. Взглянув на руины с большей задумчивостью, Дарий тяжело вздохнул и потянулся, силясь размять спину после ползания в грязи. Он посмотрел на остальных, и сердце защемило того, сколько жертв пришлось принести во имя негласно начатой игры. Численность участников сократилась на четверть. Слишком много погибших для дружеского соревнования. Дарью не понять, что сейчас чувствовали родители погибших и искалеченных, даже представлять не хотелось. Зато теперь они поняли, никто с ними не шутит и шутить не собирается. Опасность не просто реальна, она уже здесь, наступает. Теперь, даже если гамаюны попробуют отвертеться, им не сдобровать. Никто не забудет их злодеяний. Вопрос лишь в том, как подобраться к тем, кто могут менять мир в пределах разумного. Где кончается это разумное? Некоторые участники, устав ждать, сами подошли к руинам. Сперва они боялись касаться массивных камней, но побродив меж колонн, разрушенных арок и прочих старинных построек, скорее озадачились, чем испугались. В единственный большой, так сказать, дом был только намек на вход, но не он сам. Заложенная все тем же белым кирпичом дверь дразнила, смеялась над участниками. И в понимании Дарья, это уже немалый повод насторожиться. Участники начали объединяться, чтобы подвинуть наиболее расшатанные камни, но у них ничего не вышло. Кто-то даже попробовал протаранить кладку искрящимся мечом, увы, вновь безуспешно. Дарий без интереса наблюдал за их попытками, сам не торопясь вступать в игру. Думал он не о том, как войти в лабиринт, а о том, нужно ли оно в принципе. Див не стал бы предупреждать его из прихоти. Колдун искоса взглянул на возвышающееся над людскими головами гнездо, отмечая, как две крылатых самки посмеиваются над глупостью растерявшихся участников. И на ум от чего-то пришли все те курицы, которых Дарий успел ощипать и выпотрошить. Хотя поедание гамаюнов уже больше походит на каннибализм, колдун не против посмотреть, как их тушки томятся в кипятке. Гамаюны не спешили давать подсказок. Среди участников никто не нашел их сам. Дарий тоже не знал, как подступиться к лабиринту, поэтому просто вошел на территорию руин, надеясь смешаться с толпой. На камнях в разнобой красовались неизвестные символы, которые могли дать хотя бы намек на поиск входа, если бы кто-то смог их прочесть. Побродив немного по руинам, переступая куски обвалившихся, даже расколотых камней, Дарий остановился у стены, где четыре странных надписи венчали собой ровный крест, сосредоточились у стыков камней. Колдун с минуту вглядывался в черточки, пока до него не начало доходить, что одна из них отлично сочетается с другой, а затем и с третьей, четвертой. И вот если представить их единой надписью, можно прочесть. «Веди», — прошептал Дарий, и тут же отошел подальше, начал искать взглядом другие такие же сочетания. На высокой стене нашлось еще одно сочетание. Почти у самой крыши, оно манило своей тайной, но подобраться к ней могли только крылатые, которым не составит труда подняться в воздух. Выругавшись в сердцах, Дарий подозвал братьев, которым торопливо пояснил свою идею с шифром. Его волнение привлекло остальных участников, которым колдун быстро нашел занятие. Искать остальные сочетания вместе всяко будет быстрее. А чтобы добраться до уже найденного, Дарию пришлось взобраться на плечи Злата, которого страховал Свят. Заинтересовались деятельностью участников не только гамаюны. Люди тоже во все глаза наблюдали за воцарившейся у руин суматохой. Дети кристаллов кружили у постройки, ощупывали камни, отходили, прикладывали руки козырьком, что-то выглядывали. И тут сильный порыв ветра сбил их всех с ног. Один из гамаюнов взмахнул крыльями и, приподнявшись в воздухе, схватился своими изящными когтистыми ногами за край смотрового гнезда. «Довольно, вы не имеете права входить в святую обитель», — защебетал он грозно. Повалившиеся, еще не все успевшие подняться, участники переглянулись. «Тогда либо верните прежний лабиринт, либо объявляйте тур завершенным», — справедливо выкрикнул Вацлав, начиная беспокоиться о детях. Ему, как и остальным главам великих домов, тоже не хотелось, чтобы дети пропадали из виду в этом явно непростом храме. Гамаюны взволновались, начали задирать головы, махать крыльями. Рокот поднялся жуткий. Порывы ветра били во все стороны, заставляя зрителей прикрывать головы и лица. Дарий усмехнулся. Пернатые изуверы все-таки заманили их в ловушку. Рассчитывали на то, что люди не справятся, после чего обязательно всех бы их покарали, но люди оказались умнее, и теперь птицы волнуются. Колдун взглянул на не имеющую ни окон, ни дверей постройку, высокую, с куполом крышей. В ней должно находиться что-то очень важное для их крылатого рода. Святая обитель, так они сами ее назвали. Получается, это их храм. Пусть старинный, но все же их. Тогда и начертания лапой начинают обретать смысл. Нельзя. Испытание не пройдено. Нельзя входить. Нельзя. Тогда объявляйте первое состязание завершенным. С большим нажимом выкрикнул Вацлав. Нет. Растерянно выкрикнул главный гамаюн. Они должны. Тогда мы его пройдем. С вызовом выкрикнул Дарий и решительно прошел к замурованной двери. «Веди меня, Свет!» – прошептал он торжественно, но ничего не случилось. Колдун озадачился, камень не рассыпался, стена не сдвинулась с места. Он уже решил, что ошибся, как вдруг, некая сила буквально притянула его к кладке. Парнишка рассчитывал получить удар, но нет, стена оказалась мягкой, точнее, если верить ощущениям, ее вообще там не было. Дарья начала всасывать вскрытое пространство. Гамаюны заверещали жуткими голосами. Несколько птиц сорвались с гнезда, собираясь не дать Дарью попасть внутрь. Парнишка при всем желании не смог бы им помешать, потому что наполовину успел войти в храм. На помощь пришли братья. Именно они отбили первый, собирающийся снести Дарью голову, удар. А потом случилось совсем неожиданное, и гамаюнов, и людей, тоже притянуло к камню. Дарья буквально вышибли массой, и он упал на каменный пол уже с другой стороны. Свят и Злат тоже оказались внутри, пытались подняться, в то время как гамаюны, испытывая невообразимый страх перед нутром святыни, прижались друг к другу да высматривали что-то по углам. Внутри храма оказалось прохладно, тихо и темно. К полумраку пришлось привыкать. Дарий поправил повязку на темном глазу, надеясь, что гамаюны не распознают в нем колдуна в опасной близости. Птицы почти жалобно чирикали, не торопясь подниматься со своих мест. Странно было бы подумать, что страшатся они по прихоти. Так что Дарий тоже оглядел испускающие мягкий свет камни. Ничего не нашел и направился к крылатым. После того, как эта парочка собиралась снести ему голову, жалости к ним колдун не испытывал. Без зазрения совести ухватил одного из них за перья на голове и зло поинтересовался. «Говори, что это за храм и чего от него ждать?» Гамаюн не собирался терпеть жестокого обращения от какого-то там человека, опасно махнул клювом, но Дарий сильнее оттянул его голову, не боясь выдернуть парочку белых перьев. «Говори, иначе лысым оставлю». Вторая птица, самочка, отползла от них, обняла себя за плечи, отчего начало казаться, что она прячется в кокон из собственных крыльев. Странно, что она не пыталась встать на защиту своего более воинственного товарища, но Дарья это вполне устраивала. «Не знаю, я сам здесь впервые», — ракочуще заговорил Гамаюн, точно издеваясь. Его противоестественный вид начинал серьезно раздражать колдуна. «Ни одна в мире курица не должна так собой гордиться. Не ври», — сминая перья, Дарья очень хотел ударить птицу по наглой физиономии, и вдруг понял, что может не отказывать себе в этом маленьком удовольствии. Удар получился хлестким, сильным. Птица вскрикнула, попыталась оттянуть голову, но пожалела несчастные перья, парочка из которых уже останется в руке человека. «Отвечай, почему вы так боитесь?» «Это храм истинного света», — ответила за него самка, за что получила злой и осуждающий взгляд собрата. «Ясно», — Дарий с силой пнул пленную птицу под дых, отчего та вся сжалась, после чего отпустил ее перья, кивком прося братьев присмотреть за изувером. Сам же он подошел к самке. «И вы, связавшись с тьмой, боитесь, что здесь вас и уничтожат?» Все уже все друг о друге знали, было бы глупо продолжать игру. Самка только сильнее задрожала, спрятала голову в перьях. Дарий даже желания не смог бы проникнуться к крылатой сочувствием. После первого тура смотра, единственное, чего он хотел, это подарить гамаюнам сотни лет страдания и жестокую, мучительную смерть. Послышались звуки ударов. Дарий обернулся. Братья тоже решили отвести на пернатом душу. Он не стал их останавливать. Вновь повернулся к более говорливой особи. Чего от него ждать? Очищение, робко выдавила из себя птица. Дарий поежился. Понадеялся, что это коснется только гамаюнов. Не хотелось бы ему лишаться с таким трудом полученной силы в самый неподходящий для этого момент. Больше никто не прошел через стену. Либо на улице началась битва, либо все ждут, когда кто-то пройдет лабиринт. Колдун понадеялся на второй вариант. Отсюда он не сможет командовать лесной армией. Вряд ли вожди останутся сидеть в стороне, когда начнется схватка. И все же они привыкли работать с Дарием, а армия без командира будет напоминать многоглавую гидру. Опасную, но глупую. Одна надежда на Соля, который знает весь план, потому что находился близ Дарья на каждом собрании как лесных, так и людей. «Зачем вы вообще выставили его на тур, если не хотели, чтобы кто-то сюда вошел? Вы не должны были пройти скалу. Замолчи!» — выкрикнул Гамаюн, за что получил еще один удар в челюсть. Не то чтобы он не пытался защищаться. Случись схватка на улице, птица определенно чувствовала бы себя увереннее, но здесь что-то ее сдерживало. Дарий уже ничему не удивлялся. Решив не терять превосходной возможности, Дарий присел перед самкой на корточки и аккуратно раскрыл ее перья, встретился с напуганной птицей взглядом. «Что еще вы задумали? С кем вы связались?» Птица вжала голову в узкие плечи. «Ну же, расскажи мне, сними груз, вижу, что ты не хотела всего этого. Люди ведь тоже не хотят сражаться», — Дарий ждал. Птица колебалась. «Здесь, в своей святыне, ты не предашь свое племя. Правда только его спасет», — колдун вещал вкрадчиво, доверительно. «Так сладко, что даже Свят со Златом поежились. Мы...» Договорить птица не успела. Отвлекшиеся Свят со Златом не смогли остановить Гамаюна. Он рывком бросился к соплеменнице и принялся бить ее клювом. Острый, не хуже лезвия, тот вошел птице в лицо, затем в шею, достал и под ключицу. Дарий лишь на четвертом ударе смог схватить разъяренного изувера за крылья и оттащить от повалившейся хранительницы неба. Гамаюн рокотал, рычал, но Свят быстро придавил его к полу, а Дарий бросился к хрипящей птице. Та была ногой на том свете, синяя кровь хлестала из глубоких ран. Дарий зажал ту, что на шее. «Скажи, с кем вы связались? Ну же!» «Темная богиня», широко раскрывая красные глаза, прохрипела птица. «Темная богиня, Нафь!» Зрачки погибшей закатились, а ее тело начало блекнуть. Перья потеряли блеск, тело перестало казаться таким идеальным. Со смертью из нее ушел свет и любой намек на привлекательность. И если раньше Гамаюна можно было сравнить с изящной цаплей, то сейчас на каменном полу лежала ничем не примечательная курица. Дарий поднялся, стряхнул с ладони кровь и зло обернулся к Гамаюну. Решительно пройдя к предателю света, он наступил на его тонкую шею. «Какая еще темная богиня? Говори сейчас же!» Гамаюн глянул на колдуна почти дико и зашел со смехом, которым сам же чуть не захлебнулся, когда Дарий сильнее надвил на птичью шею. «Можешь меня убить, «Ничего я тебе не скажу, человек», — Дарья многозначительно покивала и, снимая с глаза повязку, гаденько ухмыльнулся. «В этом мире есть вещи куда страшнее смерти», — Дарья сдунул с ладони нечто невидимое, но лишь по первой. Темный туман по спирали направился вниз, к лицу Гамаюна, заходя в его рот и клюв нос. «Я где-то вычитал, что ваш рот не может выдержать соприкосновения с тьмой. Она для вас, как огонь для нас». До этого удерживающие Крылатого, братья отшатнулись в разные стороны, когда того начали бить конвульсии. Лишаться перьев тоже, наверняка, больно. Дарий не отказал себе в удовольствии вырвать с лба Гамаюна пару беленьких, таких мягких и приятных на ощупь, что колдун не удержался и убрал одно себе в карман. «Так как же вы такие светлые и праведные связались с темной богиней?» Гамаюн дергался, верещал, бил крыльями, пытался тянуться к стенам. Точно они могли как-то ему помочь. «Проклятый, проклятый, боги не допустят, они покарают, проклятый. Это мне и без тебя известно», — кривя губы, колдун сильнее надавил на чужую шею. «Отвечай, что за темная богиня?» Превозмогая боль, Гамаюн вымучил жуткую улыбку. По уголкам его губ потянулись нити синей крови. «Ничего я тебе не скажу, проклятый». «Ладно», — легко согласился Дарий, — «тогда умрешь. Но перед этим узнаешь, что боги сами выбрали меня, чтобы уничтожить ваш род. Никто из твоих братьев и сестер не сможет спастись». Алые глаза птицы широко распахнули, не то в недоверии, не то в шоке. Дарья это развлекло. Он рассмеялся и четким ударом каблука по чужому горлу переломил тонкую шею. Птица еще раз дернулась и стихла. Дарий посмотрел на притихших братьев, которые во все глаза смотрели на него. Наверняка, они никогда не представляли младшенького таким решительным. «Нужно отсюда выбираться, на улице уже могли начаться беспорядки, помогите осмотреть стены». Колдун и сам прошел к камням, что совсем недавно теряли плотность, чтобы пропустить гостей. Но теперь те встали монолитом, как им и положено. Сыновья главы уезда потратили на осмотр не менее 5 минут, прошлись ладонями по соседним стенам, но никакого механизма не обнаружили. «Видимо, придется поискать в других комнатах», — высказал предположение Свят, оглядываясь на небольшую, узкую лестницу на противоположной стене, что вела к округлому проходу. «Попробуем», — согласился Дарий. Злат задумчиво посмотрел на мертвых птиц. «Может, не стоило вот так его убивать, тогда он подгадал бы момент и убил нас», — устало рассудил Дарий. Он даже сестру не пожалел, что ему какие-то люди. Но он мог смириться и заговорить. «Вряд ли», — на этот раз качнул головой Свят, после чего с интересом посмотрел на колдуна. «Боги, правда, выбрали тебя?» Дарий изумленно моргнул. «Стал бы я врать в святом месте». Старшие затихли, после чего разразились нервным хохотом. Дарий тоже улыбнулся. «Верный способ сохранить тайну – это сказать ее в качестве шутки. Идем, не хочется мне здесь задерживаться». «Согласен». Втроем они отправились к следующему залу храма истинного света. Глава 67. «Мы ведь и без их признания знали, что гамаюны связались с созданием Нави, но чтобы с богиней, не могу припомнить ни одну из тех мест», — покачал головой Свят, ощупывая стены нового, довольно похожего на прошлый, зала. «На лабиринт не походит, но вот именно на это никто не пытался роптать. Теперь мы знаем, что это она», — заметил Злат, занимаясь тем же. «Она не может быть богиней», — опроверг их размышления Дарий. А пол врага для него совсем ничего не значил, кроме того, он уже об этом догадывался. Слишком уж естественно вела себя тварь в облике Велески или дочери Бора. После всего, что она натворила, ей одна дорога — на тот свет. «Почему? Мало ли в мире того, что нам неизвестно?» — почти мечтательно рассудил Злат. «Не может и все, не рассказывать же им, что эта особа прибыла из Яви. У них и так было много вопросов после того допроса», — еле отоврался. «Но она могла приблизиться к их силе, что также не сулит нам ничего хорошего. Богиня она или нет, а ее нужно приструнить», — решительно выговорил Свят. «Убить», — поправил его Дарий, надеясь, что враг или ее подручные гамаюны сейчас не громят остатки уезда, пока они ползают тут по полу и стенам. «Если она богиня, убить не выйдет», — все еще пытался спорить Злат. «Да не богиня она», — резче выпалил Дарий и оторвался от последнего угла своей стены. «У меня ничего». «У меня тоже», — вздохнул Свят и посмотрел на Злата. Тот все еще копался на месте. «А у меня, вроде, кое-что». Невольные пленники храма бросились к брату, заглядывали ему через плечи, надеясь углядеть и разглядеть находку. Злат не стал их томить, указал пальцем на черточки, точно такие же, какие украшали внешние стены храма. Всего одна, остался недоволен Дарий. Признаться, он начинал злиться на собственную беспомощность и хаотичность этого места, когда снаружи ждали очень важные дела. «Может, вы на своих стенах чего пропустили?» – справедливо рассудил Злат. «Нет, я бы нашел», – нахмурился Свят. Дарий был иного мнения. Неуверенный даже в себе, он отправился вновь осмотреть свой участок. Понял, что плохо осмотрел камни под потолком и, не придумав ничего лучше, нашел щели в кладке да пополз наверх. Свят тоже подошел, решил подсадить. С его помощью Дарий смог уцепиться за верхний кирпич, но тот куда-то поехал. Если точнее, ушел в нишу. Дарий потерял точку опоры и, если бы не страховка Свята, натурально свалился бы на пол, набил парочку новых шишек. Полы проваливаются. Первым сориентировался Злат и побежал к лесенке, которая пропустила их во второй зал. Без трясок и лишнего шума, камни, в самом деле, начали опускаться, по одному или по два, они ухали в темноту, чем да нельзя напугали запертых в храме людей. Свят и Дарий тоже побежали к лестнице, единственной, что не пыталась кануть в небытие пугающей пустоты. Злат забежал на первые ступени, лег на них и протянул руку братьям. Свят ухватился первым, но буквально повис на помощнике, так как пара камней ушла у него из-под ног, лишая всякой опоры. Они чуть оба не свалились вниз. Злату пришлось постараться, он пыхтел, таща старшего, подтягивая его к устоявшей лестнице, чтобы тот смог сам за нее уцепиться и подтянуться. Дарию пришлось сложнее. Он делал шаг, за ним другой, но пред ним образовывалась дыра, и приходилось в срочном порядке менять траекторию движения. Понимая, что к лестнице ему уже не подобраться, парнишка резво развернулся и побежал к другой стене, где тоже виднелся проход, но уже довольно маленький и под самым потолком. Подобраться к нему можно было только с двух жердочек по правую и левую сторону. Сам до них Дарий никогда бы не допрыгнул. Слишком высоко. Опора ушла из-под ног. Дарий прыгнул, упал на все еще стоящие камни. Но и те очень не вовремя начали свое движение вниз. «Див!» — выкрикнул Дарий, паникуя. Темная дымка в мгновение ока окутала его с ног до головы, забросив на одну из жердочек. Отставила висеть на перекладине, на которую Дарий оперся животом. Колдун с намеком на ужас всматривался в темноту бездны, которая открылась перед взором. Там на глубине уже не светились камни, там вообще ничего не было. Конечно, где-то притаилось дно, но встреча с ним вряд ли покажется приятной. «Ты живой?» — голос Свята украсил эхо. Злат сумел дотащить его до лестницы, и теперь они вместе стояли на безопасных выступах. Дарий поднял руку и показал класс. «И что это значит?» — не понял старший брат. Дарий бы рассмеялся, но очень уж боялся упасть, поэтому просто ответил: «Живой». Братьев разделяла пустота. «Не перебраться, не встретиться на середине. Это не лабиринт, это...» — возмутился Злат. «Храм», — закончил за него Свят. «Гамаюнов», — добавил Дарий. «Этим тварям всего-то и надо было бы, что махнуть крыльями, дабы перебраться с одного конца комнаты на другой». Повисла неловкая тишина. Дарий все думал, как ему подобраться к отверстию под потолком. По идее ухватиться за жердь, раскачаться и попытаться запрыгнуть, но просто это лишь на словах, и в случае неудачи, второй попытки уже не будет. «Что будем делать?» — поинтересовался Злат. Видимо, Свят пожал плечами, потому что его вопрос был обращен к Дарию. «Есть идеи? Может, ты и нас перенесешь своим заклинанием?» «Не могу», ныне Дарий не слышал даже своих извечных спутников. Див тоже не может ничего сказать. У Дария получилось повторить единожды показанный трюк лишь потому, что с ним осталась частичка тьмы. По крайней мере, колдун пришел к такому выводу, когда Див ничего ему не ответил. «Все темное осталось за пределами храма. Вы оставайтесь на месте или возвращайтесь в первый зал, я попробую пройти дальше, посмотрю, что там. Лучше не разделяться», — заговорил Злат. «Мы, как бы, уже, если ты вдруг не отрастишь крылья», — огрызнулся Дарий. «Спокойнее», — обоих остудил Свят. «Сперва проберись в это отверстие, а потом и мы в зал вернемся. Попробуем обыскать гамаюнов, вдруг у них в карманах найдется что-нибудь полезное. Курицы не ощипанные», — прорычал Дарий под нос. «Если сможете выбраться первыми, придумайте им какую-нибудь героическую смерть, чтобы остальные раньше времени не всполошились». Дарий все же надеялся, что люди еще ждут, а не сражаются. «Договорились», — принял решение Свят, и тут же выругался. Дарий повернул голову, и его глаза распахнулись от ужаса. К Круглый проход начал заставляться кирпичами, отрезая старшим братьям путь назад. Дарий уже знал, чем все закончится. Поэтому почти не удивился, когда из-под ног братьев начали уходить выступы лестницы. Парнишка протянул руку, силясь призвать на помощь свои темные силы. Как скороговорку прочел пару выученных заклинаний, но ничего не сработало. Видимо, последние крохи скопленной темноты он потратил на собственное перемещение. «Выберись и убей их всех», — неожиданно спокойно произнес Свят, после чего они со Златом полетели в темноту. Дарий с растерянностью и откровенным ужасом наблюдал, как темнота невообразимой глубины поглощает быстро уменьшающиеся фигуры братьев. Сердце пропустило пару ударов. Дарий быстро ухватился за жертв руками, свесился, но не стал раскачиваться и тратить бесполезную попытку, а просто отпустил руки, отправляясь в темноту за теми, кто успел стать ему роднее всех тех, кого он знал в Яви. Дарий сгруппировался, старался нагнать братьев. Он слышал их крики, по крайней мере, вопль Злата. Темнота стояла такая, что хоть глаз выколи. Ветер бил в лицо, а потом все резко стихло, и крики, и даже мысли. Дарий уже было подумал, что умер, но нет, руки и ноги были на месте, он мог ими двигать. Падение остановилось, нечто очень бережно и мягко поставило его на твердую, не стремящуюся ускользнуть, землю. «Свят, Злат», — позвал Дарий, вытягивая руки, боясь широко и уверенно шагать в абсолютной темноте. Тишина обволокла парнишку, пугая не хуже самоубийственного падения. «Здесь, живы», — отозвался старший из братьев радостно. Дарий шумно, с облегчением вздохнул. «Где вы? А ты почему спрыгнул? За вами, идиотами. А если бы мы погибли? Но не погибли же, знаете, а мне кажется, в этом и был смысл», — неожиданно одухотворенно заговорил Злат. Дарий хмыкнул, представляя, как закатил глаза Свят. «Нет, ну сами подумайте. Это храм гамаюнов, они привыкли летать, а тут им предлагают упасть, смириться, унять гордыню. Ты книжек Даниэра что ли начитался?» — фыркнул Свят. «В моих такого нет», — отозвался колдун, очень аккуратно проверяя ногой область, на которую собирался сделать шаг. «Не прекращайте говорить, я двигаюсь на голос». «Так вот, к чему это я?» — взялся пояснять свою мысль средний из братьев. «Самка сама сказала, что это храм очищения. Вот он и очищает, по-своему, но это все равно, что первое из испытаний души. Только не вспоминай эти сказки, когда Варна их детям рассказывает, им потом кошмары снятся». «Да нет, звучит вполне логично», поддержал Злата Дарий. «Падение должно было призвать гамаюнов, поставить себя на место тех, кто не способен к полету. Вот и я о том же». Дарий наткнулся на человеческое тело и испугался не столько удара, сколько того, что его схватили за руку. «Это я», — сообщил Свят. «Ну, а это я», — подтвердил Дарий. «И что дальше? Допустим, гордыню мы смирили, как отсюда выбираться? Крыльев у нас нет, и не предвидится. Возьмемся за руки и попробуем отыскать стену. Может, чего путного найдем». Обрадованный тем, что они хотя бы не умерли, Дарий преисполнился надежды на лучшие. Так они и поступили, став все вместе бродить в темноте, сперва в одну сторону, затем в другую, но стен так и не нашли. Было принято решение шагать исключительно в одном направлении, но и это не принесло результатов. Время шло, в темноте да в закрытом помещении не понять, сколько на деле прошло минут или часов, но в какой-то момент Дарий попросту устал шагать. Судя по тяжелому дыханию братьев, те выдохлись даже раньше него. «Передохнем», — предложил Злат. «Садимся, только руки не отпускаем», — согласился Свят. Дарий не стал с ними спорить, но, несмотря на усталость, хотел идти дальше. Чувство эйфории после нечаянного спасения сошло на нет, и вернулись прежние тревоги. Зря он решил войти в храм. Нужно было скомандовать начало атаки. Все равно бойни не избежать. Так какой был смысл ее оттягивать? Жаль, что эта мысль посетила его именно здесь и сейчас, а не там, перед болотом. Может быть, если бы он напал на гамаюнов, те не успели бы призвать на помощь молнию или ветер, или на что они еще там способны. Дарий пытался успокоить себя тем, что удручающие мысли лезут в голову из-за усталости, и он поступал правильно. По крайней мере, до момента входа в храм. От гамаюнов ничего толком не узнал, здесь застрял. Еще и братьев, главных претендентов на звание наследника, подставил. «Да, ты еще и жить недостоин», — прозвучало откуда-то сбоку. Дарий вздрогнул, принялся оглядываться по сторонам, и тут же обругал себя, ведь в том не было никакого смысла. Его ладонь до боли сжала чья-то потная пятерня, определенно не рука Свята, но где тогда он сам? «Свят, Злат, да как смеешь ты произносить имена моих братьев?» Прорычали едва ли не над ухом, еще крепче сжимая ладонь. Дарий попытался ее вытянуть, но только взвыл от боли. «Как смеешь ты, чужак, втираться к ним в доверие, говорить голосом того, кого они любили? Твое появление свело с ума мою мать, заставляет грустить отца. Ты убил мою сестру, ты принес в мой дом несчастье. Всеволод звал меня, а не тебя». «Данияр», — сглотнул Дарий, покрываясь холодной испариной. «Кто же еще? Давай, начинай оправдываться, говорить, что ты достоин, что сделал больше, что стараешься». Закричали в ответ. Дарий чудом вытянул пульсирующую от боли ладонь, попятился, неловко поднялся и побежал. «Ты недостоин. Уж сейчас-то не обманывай. Ты живешь мою жизнь. Ты осквернил мое тело». Только голос не отставал. Дарий слышал чужие шаги, быстрые и резвые. «Ну, давай, оправдывайся, кричи, уйди. Не я толкнул тебя с обрыва. Я мог выжить. Я должен был вернуться домой, но не смог, потому что появился ты. Ты, ничтожное создание Яви, которое не знает сути мира. Тебе даже не хватило духу уйти, чтобы дальше не вредить моей семье. Я не мог». Колдун споткнулся и упал, стесав о камень ладони и подбородок. С трудом поднялся обратно, ноги страшно дрожали. Пришлось сесть на корточки, упасть на колени. «Не мог, конечно, не мог. Ты бесполезен. Тебе пришлось осквернить мое тело тьмой, чтобы просто выжить в этом мире». Данияр рассмеялся. «Ничего, как только ты перестанешь быть полезен богам, они прогонят твою душу, и я смогу вернуться. Исправлю все, что ты натворил». «Нет», — мотнул головой Дарий, — «это мое тело. С чего ты это взял?» Рассмеялись в ответ. «Твое уже давно гниет на кладбище в общей могиле. Никто не стал заниматься твоими похоронами. Пожалели, покачали головами, закопали и забыли. Тебя уже нет, да и невелика потеря. Как ты жил? Компьютер, еда да несбыточные мечты. Я есть». Дарий сам не заметил, как по щекам потекли слезы. «Нет, ты никому не признался, ты назвался моим именем, сам отринул себя. Тебя нет, и никогда не было». Дарий раскрыл рот, но не смог выговорить ни единого слова, даже звука издать. В горле встал ком. «Я есть. Нет тебя», — смеялся Данияр. «Не обманывайся». Дарий начал задыхаться. Схватился за грудь, силясь унять быстро бьющееся сердце. Во рту пересохло, а руки мелко дрожали. Заболело даже в висках. «Сделай миру одолжение, просто уйди. Не порть все дальше. Заткнись», — выкрикнул колдун и резко выбросил вперед руку, собираясь схватить обидчика, но пальцы ухватили пустоту. «Замолчи. Я дышу, я уже здесь, и я не пущу тебя обратно. Это мое. Теперь все это мое». Дарий схватился за голову и нервно рассмеялся. «Мое. Все это теперь мое. Ошибаешься. Ты себя отринул». Не прекращалась издевка. «Нет, я это присвоил. Теперь это мое», — прорычал парнишка, встав на четвереньки, едва ли не гавкая на призрака. «Ты оказался слаб, не смог себя защитить, и я забрал. Даже моя душа оказалась сильнее и быстрее твоей. Ты не сможешь ничего у меня отнять. Я найду и уничтожу остатки твоей души. От тебя ничего не останется». Дарья прорвала. «Это моя семья. Это мой мир. Сила моя. Жизнь моя. Тело мое. Это тебя больше нет. И никогда не будет. Я сильнее. Давай, подойди, я тебе это на деле продемонстрирую». В лицо Дарью пахнуло жаром чужого дыхания. «Я всегда буду рядом. Ждать, пока ты расслабишься, и тогда мы выясним, кто из нас сильнее». Дарий понял, что лежит на полу, на прохладном, приятном камне. Вокруг тихо, только где-то капает вода, а еще дышат люди. Парнишка открыл глаза и приподнялся, но тут же лег обратно, схватившись за голову, которую будто бы расколоть пытались. Ох, собственный голос отозвался набатом в черепе, болезненно ударив по вискам. Это ощущение на какое-то мгновение заставило проигнорировать факт того, что Свет вернулся и больше не нужно до боли распахивать глаза в попытках уловить хоть толику света. Больше не предпринимая попыток двигаться, Дарий осторожно вздохнул, медленно приоткрыл один глаз, нашел рядом спящего Злата, а чуть поодаль обнаружился и Свят. «Эй!» — скривившись от звуков собственного голоса, Дарий все же собрался с силами и пнул лежащего рядом Злата, который только перевернулся и продолжил спать. «Не шуми», — простонал Свят, тоже хватаясь за голову, массируя виски. «Если это очищение, я готов остаться грязным». Дарий невесело хмыкнул. «Согласен». Брат не стал спрашивать, что привиделось колдуну. Дарий тоже не собирался лезть в чужую душу. «Полежим еще чуть-чуть», — вздохнул Свят после очередной неудачной попытки подняться. «Разве только чуточку». Глава 68. Подняться все же пришлось. Дарий поймал Свята на том, что тот слишком уж пристально разглядывает свои ладони. Одернет себя, но через некоторое время вновь засмотрится. Дарий выдвинул смелое предположение о том, что в наваждении Святу что-то дали, и он не смог это удержать. Или наоборот, сжал так сильно, что в итоге это что-то сломалось. А может, кто-то просто держал его за руки. Его истинная мечта или проклятие. В любом случае, вряд ли испытание Светлого Храма далось ему просто. Дарий же гнал мысли о своем. Нет, колдун не верил, что к нему, в самом деле, приходил дух Даниэра. Точнее, не хотел в это верить, пусть и казалось все отчасти реальным. Однако наваждение то было или реальная встреча, в чем Данияр не прав. Дарий отринул свое имя, не сказал его Салю, которому обо всем известно, и испугался его звуков, когда посланник богов решил поиграть во всевидящее сознание. Дарий взял имя своего предшественника, взял на себя его судьбу. Будем честными, он даже не пытался вернуться домой, потому что для Даниэра дом – это первый в уезде терем. Но Дарий взял это себе, ему тоже нелегко пришлось, и он будет защищать то, что получил по велению судьбы, богов, да хоть черта из табакерки. Теперь все это принадлежит ему, и он никому не позволит оспорить сей факт. Дарий мотнул головой. Сейчас не время распускать нюни. Если от души Даниэра в самом деле что-то осталось, он выберется отсюда, покончит с заговором, а потом найдет ее и уничтожит, что больше ни один храм не попытался использовать против него существование истинного хозяина тела. Свят силился растолкать Злата, который с виду просто спал. По крайней мере, просыпался он натурально, ворчал, а потом вновь закрывал глаза, переворачивался на другой бок и с блаженной улыбкой сопел в обе дырочки. С какой стороны ни посмотри, а не похоже, что его сознание терзало что-то страшное. Вот кому действительно свезло. Пока Свят боролся с сонливостью среднего брата, Дарий огляделся. Они вновь в зале, уже другом, а может и в том же, учитывая, с какой простотой храм перестраивает свои стены и даже полы. Но на этот раз молодых людей не соблазняли разного рода проходами, а на стене красовался уже не шифр, а вполне читаемое четверостишье, из тонких прорезей букв которого текла вода. На вид самое обычное, только пахло очень приятно, свежо. Когда братья твои сбились с пути, к темным людям за помощью ты иди. Свет и тьма идут по жизни в танце, в балансе блага и никак иначе, прочел Дарий и обернулся к Святу. Кто у нас темные люди? Ты, съязвил старший, уже тычками в плечо и бок, расталкивая Злата. Я серьезно. И я, хихикнул молодой человек. Но вообще, орден Радоницы. Хотя, я бы к ним не совался. Я тоже, поежился Дарий. Естественно, он читал о единственной разрешенной и уважаемой в мире общине колдунов. Рассказывал о ней и Всеволод, который там побывал, но был выгнан за отсутствие таланта к темным искусствам. Отзывался об ордене старик нелестно, говорил, что там сидят лишь молчаливые снобы, которые имеют власть покорить весь мир, но при этом уткнулись в книги и ничего не делают. В орден просто так не попасть, не прийти со словами «хочу тьмой повелевать». Местные старейшины, которым уже много сотен, а может и тысяч лет хранят тайны мироздания, и не спешат делиться ими с неофитами. Все и все в ордене подчиняются строгим правилам. Они ведут жизнь тихих затворников, которые довольствуются малым. Именно поэтому в мире столько отступников, которые чтут темные науки, но не законы. Будучи созданиями света, гамаюны не способны перенести соприкосновение с тьмой, так что послание на стене вполне логично. Приструнить взорвавшихся птиц может только армия колдунов. В теории, конечно же, но до ордена не меньше 3 месяцев торопливого пути, в котором придется отказывать себе в нормальном отдыхе, а гамаюны ждут уже за стеной. Наверняка, очень злые за то, что люди вошли в их святыню, и разозлятся еще больше, когда поймут, что 2 их соплеменника уже никогда отсюда не выйдут. Так, ладно, будем считать, что мы очистились, посланию внемли, теперь пора отсюда выбираться. Уперев руки в бока, Дарий зачем-то посмотрел в потолок. Выпускай нас. Какой же чудесный храм, сладко потянулся Злат, обратив на себя внимание озадаченных братьев, которые были в корне с ним не согласны. Я еще никогда так хорошо не спал. А если хотите выйти, то просто выпейте воды. Откуда знаешь? Насторожился колдун. Храм так сказал, Злат с искренним удивлением посмотрел на одного брата на другого и аккуратно поинтересовался. Вы не слышали, что ли? Свят приложил ладонь ко лбу второго барского сына. Нет, наверное, ты все еще спишь. Попробовать-то можно, согласился Дарья и подставил ладони под тонкие, но уверенные ручейки. Свят последовал его примеру. Злат не отставал, только неуместно весело хмыкнул, словно братья совсем еще птенцы, которых он собирается учить летать. Братья выпили воды. Ничего не произошло. Дарья уже хотел было обругать Злата за неуместную шутку, моргнул, и тут же оказался перед храмом, близ тихо стоящих участников, которым не довелось попасть в святыню. Братья оказались рядом. Злат просто вздохнул, а Свят оглядывался, ища странности. Видимо, тоже боялся пропустить начало битвы. Главный среди гамаюнов сорвался со смотрового гнезда и спикировал к Дарью, схватив его за грудки когтистыми пальцами. «Как ты посмел?» – прошипел крылатый, пока его острый клюв замер в опасной близости от лица колдуна. Его алые глаза остановились на темном камне Дарья и широко распахнулись. «Ты-ты!»